Глава 23. Но ежели царя именуют Микадо, то главного наместника, что от его имени правит, Сёгун. И назначается он из двух родов, из которых цари были, Миновара и Фудзимота, хотя раньше из трех. И разбита страна на княжество, и у тех свои правители. Даймё. Князья эти враждуют промеж собой. Как только Сёгун умрет, али убьют его, и один, что силой или интригами отличен, возьмет власть Сёгуна на себя. Архимандрит Троицы Сергиевой Лавры читал вслух, спотыкаясь на незнакомых словах, покачал головой и тихо произнес: «Страна сия чудная далеко, а все как у нас, Авраами». Я тоже немало удивлялся. Сильно человеческое в нас, мало к Богу прислушиваемся. То же и в закатных странах творится. Там католики с лютеранами сцепились. И вот 100 лет друг дружку смертным боем бьют, без всякой жалости. А у нас что сейчас творится?» Келарь огорченно вздохнул и засопел. Архимандрит снова углубился в чтение листков, удивленно ахая. Да и сам Авраамий был немало удивлен рассказом князя Старицкого. А чтобы не забыть ничего важного, посадил за стеной холодной кельи двух иноков, что повествование записывали слово в слово. А так она именовалась потому, что печь в ней никогда не топилась. Зато через хитро выложенные отверстия все сказанное было хорошо слышно. А для понятливости Келарь порой останавливал князя, переспрашивал, специально говоря чуть громче. А иноки записывали каждое свое, а потом переписали все в общую грамотку, которая вышла очень большой на 20 листов. И перечитав ее несколько раз, Авраамий еще раз похвалил себя за то, что поступил и правильно, и разумно. «Мыслю, будь он самозванец, то сразу бы сказал, из каковых будет. А так сам толком не знал, какого рода». После долгого размышления отозвался Дионисий. «Да и не рассказывал бы столь чудесных историй. Тут запутаться можно в словах непонятных. И нравы не опишешь, если не жил с этими нехристями, что животы сами себе с легкостью вспарывают». «Я тоже о том думал, отче», — наклонил клобук Авраамий. «Выдумать такое трудно. Да и подзабудешь, наболтав. Так лгуны проверку не проходят. А я ведь князя с утра о многом расспрашивал. Все совпало, что давеча нам говорил. Тут жить надо, много своими глазами видеть. Да и говор тот странный знать. А он в беседе больше 100 слов тех назвал. Вестимо. Тамошняя речь ему хорошо знакома, отче. Оттого и по-нашему говорит плохо. А поляшский или латыни не разумеет совсем. Да и когда разговор ведет, то медленно, слова подбирая, будто ему не совсем привычно». «Да из чего? Если дядька его помер, с кем там говорить ему? Схизматики только и остаются, что сами плохо беседы ведут. Ничего, поживет тут, научится скоро. И то, что веру православную князь Иван Владимирович не отринул, хорошо, мыслю сам схожу к нему, службу там проведу и исповедь приму. Вот тогда сердцем своим и уверую. И на подарки чудные взглянуть надобно, и на повозку чудную надобно взглянуть, что есть механика хитрая. Святой водой окроплю, дым дьявольский не пойдет, и рычания не будет, как он тебе говорил». «Идет дым, и рык слышен громкий. О том мне князь сказывал. А от лукавого он или нет, то самим смотреть надобно». «Вот и зрить будем собственными очами, а там и решим, чего больше. Божьего или бесовского. Но скажу так, многое, что князь сказал, есть правда, и на лжи язык его не поймали. То вера ему, что Иван Владимирович действительно князь Старицкий. Да и сестрица родная признала, на которую он и ликом схож. А то о многом говорит. В отца или мать пошли оба, тут на князей Адоевских нам глянуть нужно». «Церкви нет в деревеньке той, даже часовни. Малая и худая она, брошена 5 лет тому назад. Потому боярин Телятьевский закладную на нее написал обители нашей, на 70 рублей. Хотел 1000 получить. Но я от него, почитай, на 30 рублей платы за вотчинку ту выбил». Келарь вздохнул. 72 рубля – большая сумма, но угодья земельные втрое дороже. Большие они, до черехи реки и сельца онного доходят. Но в деньгах боярин нуждался, вот и заложил вотчину, а выкупить не смог. Утекает серебро сквозь пальцы быстрее водицы. «Мужиков отправь, страдников. Церквушку однодневку поставят пусть. А я инока пошлю службы править. За князем присмотрят. и сам приеду, храм Божий освящу, службу в нем проведу, убранство и утварь дай, раз у князя на сие денег нет». Архимандрит осекся, посмотрел на стрельцов и негромко произнес: «Грамотку напиши, что по закладной той 150 рублёв князем старицким уплачено за вотчину нашу монастырскую. Негоже ему у нас в примаках быть, а так меня на своей землице встретит. Нет его чести поношения никакого. Обители же прибыток будет изрядный, вернет все со временем, и даже больше того. Княжеское слово, раз у него оно твердое, дороже всякой записи будет». Келарь только наклонил голову, прекрасно понимая, что деньги за подарок сей вернутся в монастырскую казну с большим прибытком. Инокиня Марфа не бедна, сама ктитор обители, что на земле князей шуйских возвела, и денег втрое больше отдаст, и всякой утвари ценной. Ведь для брата ее поруха чести выйдет, если за деревеньку эту щедро не отплатит. Да и сам Старицкий, как в силу войдет, многое лавре пожертвует. «Да, выяснил уже, чьих воровских людишек князь Иван Владимирович побил под стенами под Сосненской обители». «Воеводы и сайки Болотникова воры, и холопы беглые, что в прошлом году разбежались. Долгонько они окаянствовали в округе. Стрельцы с дворянами не могли поймать. А тут один князь их всех разогнал. И семерых побил смертно. А еще полдюжину поранил, да помог мнихам их повязать. Мыслю, пищали такие самим делать нужно. И стрельцов ими вооружить. Князь знающий воевода, и лавру нашу от ляхов самозванца уберечь сможет».